солнце, проникающее в маленькие окна, сильно прогревало внутренность комнаты, но света давало немного. Правда, и в этом свете Трипольский хорошо видел, как вытянулось лицо смотрителя. «Была такая коляска, — отступая, — сказал тот, — точно без кучера и девушка была, только они не остановились даже, проскочили дальше, а зачем же им было останавливаться?» В глазах смотрителя Трипольский увидел ужас. «А, ерунда, — сказал он и допил свою кружку, — это я так спросил. Я уж два раза по дороге обогнал, а теперь вроде они меня опять обошли». Стараясь не делать резких движений, Трипольский поднялся и сделал вид, что направился к двери. Сквозь окно он увидел, наконец, то, что хотел скрыть от него смотритель. По другую сторону дома стояли две белые лошади. Лошади были уже распряжены. Третьей лошади, видно, не было, но это не имело значения. Одно из двух. Соображал он, либо Виктор получил свежих лошадей и укатил, либо он где-то здесь рядом. А если он рядом, здесь должна быть и Анна Владиславна. Распахнув двери на улицу, Трипольский поискал лакированный черный экипаж. Но перед станцией было пусто. Все-таки уехали. Уловив за спиной скрип, Трипольский одним движением выхватил саблю. Полуголые англичане поднялись из-за стола. Карты были рассыпаны и оставлены. В руках двух из пяти злодеев появились клинки. «Не нужно! Не нужно здесь!» — запричитал смотритель. «Уйдите на улицу, господа! На улицу!» Трипольский сделал еще один шаг назад и толчком колено запахнул дверь. Он рассчитал правильно. Резкое движение вызвало моментальную реакцию. Один из бандитов тут же ударил сапогом в дверь и выскочил наружу. Трипольский, имея опыт подобных стычек, не стал предупреждать противника, что находится сзади, а нанес удар, прежде чем тот увидел его. Голый по пояс окровавленный англичанин пошатнулся. Испустил невыносимо болезненный вопль и повалился на бок, хватая за разрубленное плечо. Со вторым англичанином Андрея Андреевича пришлось повозиться. Тот оказался неплохим фехтовальщиком. Отбив несколько коротких атак, Трипольский отступал по двору. Он пытался сориентироваться и понять, где же здесь спрятаны лошади. Наилучшим выходом из сложившегося положения Андрей Андреевич счел просто прыгнуть в седло и бежать, но лошади, видно, не было, и пришлось положиться на саблю и на удачу. Ловким ударом он поразил подкравшегося сбоку еще одного бандита. Раненый тот завертелся на месте, приседая по бабье всхлипнул, завыл и, попятившись, присел возле стены. Но в эту минуту перед Андреем уже вырос новый противник. В отличие от первых двух, этот полуголый англичанин блестяще владел саблей, и драка начала затягиваться. «Сэр, где вы научились так фехтовать?» — на ломаном английском спросил Трипольский, отбивая новую атаку англичанина. «Конечно, я вас сейчас же убью, но прежде чем я это сделаю, я хотел бы сказать, что у вас неплохая школа». «Шит!» — прохрипел взбешенный англичанин. «Дерьмо!» — он был несколько пьян, и, если бы не это обстоятельство, вероятно, овладел бы ситуацией. Рассчитав поворот, Трипольский резко ушел влево, так чтобы солнце оказалось над головой, и точным ударом поразил в грудь ослепленного противника. Он не хотел никого убивать, и удар был не сильным, хотя и вполне достаточным, чтобы свалить англичанина. Лезвие только распороло кожу, разделив надвое большую татуировку, синий якорь, занимающий половину волосатой груди, но боль была так сильна, что бандит только всхлипнул и потерял сознание. Избавившись от пьяного фехтовальщика, Андрей Андреевич кинулся бегом за другим англичанином, безоружным, желая его поподробнее расспросить о планах графа Виктора. Тот вбежал в помещение станции, но был настигнут Трипольским. Приставив лезвие сабли к обнаженному горлу разбойника, Андрей Андреевич спросил: «Вы, надеюсь, говорите по-русски?» «Сори, чуть-чуть», — отозвался тот. «Я могу плохо говорить, могу понимать. Не убивайте меня, плиз!» «Ну, хоть так», — улыбнулся Андрей Андреевич. «А если понимаешь, скажи-ка мне, братец, где коляска? Давно ли она уехала отсюда? Какие у Виктора теперь лошади?» «Совсем недавно уехала», — сказал англичанин. «Около один час». «Сколько вас здесь?» Англичанин неистово качал головой. В жаркой полутьме комнаты Андрей Трипольский вдруг увидел приблизившегося к нему сбоку человека. Глянул. Это был всего лишь старый кривой смотритель. «Сколько вас?» — повторил он, прижимая лезвие к горлу англичанина, так что надрезать кожу и пустить кровь. «Файв!» — прошептал тот. «Пять!» «Троих я вкалечил», — подумал Трипольский. «А это значит четвертый. Но где же пятый?» Больше он ничего сообразить не успел. Незаметно подошедший смотритель изо всех сил размахнулся и ударил его поленом по голове.